Глава 23. Подойдя к стальным воротам, Джек постучал в них кулаком. Но они от такой малости даже не загудели. Тогда он огляделся и, подобрав небольшой булыжник, постучал так, что эхо унеслось к холмам и вернулось обратно. «Кто там?» – крикнул Ферлин, выходя на крыльцо. «Джек, ты что ли?» «А ты кого-то еще ждал?» – беззлобно огрызнулся младший компаньон. Вскоре в воротах щелкнули тяжелые замки, и одна из створок приоткрылась. «У тебя что, часы сломались?» – с усмешкой поинтересовался Ферлин, пропуская Джека, а затем снова запирая ворота. «Почему это?» – спросил тот, с интересом осматриваясь во дворе. «Сейчас только 7 утра, а мы договорились встретиться в 8. «Час туда, час сюда, не так уж важно. Ты журнал нашел?» «Нашел». «Неси». «А в дом не пойдешь?» «Нет, я пока на твое железо посмотрю. Вон сколько ты его натаскал», – заметил Джек и покачал головой. Здесь было несколько остовов бензиновых автомобилей, две пострадавшие в далеких войнах гусеничные машины, металлорежущие станки с обрезанными кабелями, несколько холодильных шкафов и еще много всяких вещей, о назначении некоторых Джек мог только догадываться. Ферлин ушел в дом и вскоре вернулся с пластиковой папкой, в которой лежал долгожданный журнал. «О, курица!» воскликнул Джек и, выхватив журнал из папки, начал его лихорадочно перелистывать, пока не наткнулся на птицу своей мечты. Она стояла с гордо поднятой головой, украшенной красным гребнем. Курица была белой, а значит, ее мясо, по мнению Джека, тоже было белым. Текста на картинке оказалось немного. Только одна фраза. «Куриные супы, глицерия». Но эта фраза прозвучала для Джека волшебной музыкой. Но еще больше, чем упоминание о курице, его поразила обыденность этой ситуации, когда где-то кто-то вынужден был рекламировать супы из курицы, в то время как в Нуре, Джек был в этом уверен, за такими супами выстраивались бы километровые очереди. Насмотревшись на курицу вдоволь, Джек пролистал журнал, но ничего сравнимого с курицей не обнаружил и пошел в дом, представлявший собой 3 подновленных сектора от корпуса большого десантного самолета. Эти секторы мокли в болоте за деревней много лет, и никто не находил им применения, уж очень они были большие. Но вот вернулся с войны Ферлин. Он разобрал оставшуюся от родителей жестяную хибарку и нанял подъемный кран с тягачом. Те прибыли из самого Нура, вытащили секторы из болота и привезли к Ферлину на хутор. Потом поставили, состыковали и уехали. А Ферлин еще целых 3 месяца зашивал торцы, поскольку без них его дом был всего лишь куском огромной дюралевой трубы. То, чего боялись другие, огромного размера секторов, которые нельзя было протопить, Ферлин обернул себе на пользу. После появления торцевых стен он поставил на столбы крепкий потолок и получил 2-й этаж, который не нужно было отапливать, и в котором он устроил себе хранилище и огромную мастерскую. «Может, съешь чего-нибудь?» – спросил Ферлин, когда Джек оказался в доме. «А что у тебя есть?» «Мясо». «Фу!» – Джек поморщился. «Я на это мясо уже смотреть не могу». «Ну, извини, курицы у меня нет», – развел руками Ферлин и встал из-за стола. «Пожалуй, надо собираться. Раз уж ты пришел, не будем тянуть время». «Правильно, пока дотопаем до деревни, пока телегу возьмем». «Какую телегу?» «А ты что, до Нура пешком идти собрался? Или сам пони обзавелся?» «Мне нет нужды заводить пони. Имеется кое-что получше». С многозначительной интонацией произнес Ферлин и стал надевать куртку. Но Джек не придал его словам значения. «Ты постепенно такой забор отгрохал, что у тебя просто крепость какая-то образовалась», заметил он, поглядывая в окно. «Мой дом – моя крепость. К тому же железо кругом навалом. Никто его не собирает и не перерабатывает». «А как его перерабатывать?» «Обычно его собирают, плавят и делают разные полезные вещи». «Наверное, у нас никому эти полезные вещи не нужны». «Просто здесь запустение и никакой экономики. Вот и занимаемся мы натуральным хозяйством», — подвел итог Ферлин, взвешивая в руках мешок с дорогим трофеем. «Как хоть эта штука-то называется?» — спросил Джек. «Фоноскоп». «Фоноскоп», — повторил Джек и покачал головой. Слово было вполне себе солидное. «А зачем пистолет берешь?» «Это револьвер, а не пистолет», — сказал Ферлин, прокручивая барабан. «А беру потому, что вещь у нас с тобой ценная. А как деньги получим, и подавно ушки на макушке держать нужно». «Думаешь, украдут?» «Нет, дружок, это вряд ли. А вот ограбить могут. Ну ладно, идем на воздух».